Теперь ваша очередь». «Помилуйте, господа», — отвечал артиллерист, отговариваясь от приглашений. «Я, право, не приготовился и принужден буду стрелять холостыми зарядами». «Тем лучше, что не готовились», — сказал прокурор. «По первым показаниям и по горячим следам скорее доберешься толку». «Только что-нибудь необыкновенное», — примолвил человек, похожий на запечатанный Соломонов сосуд. «В таком случае, господа», — произнес артиллерийский ремонтер, окидывая глазами собрание, между тем, как грустная улыбка воспоминания изобразилась на его устах, «я расскажу вам истинное приключение моего дяди в Польше при начале войны конфедератов. Оно так сильно подействовало на его ум, что он постригся в монахи и умер в Белозерском монастыре». Таинственный человек вытянулся в нитку, все придвинули стулья. «Думаю, каждый из вас, господа, — начал артиллерист, — слышал рассказы екатерининских служивых об ужасной варшавской заутрене. Тысячи русских были вырезаны тогда, сонные и безоружные, в домах, которые они полагали дружескими. Заговор веден был с чрезвычайной скрытностью. Тихо, как вода, разливалась враждебная конфедерация около доверчивых земляков наших. Ксёндзы тайно проповедовали кровопролитие, но в глаза льстили русским. Вельможные паны вербовали в майонках своих буйную шляхту, а в городе пили венгерское за здоровье Станислава, которого мы поддерживали на троне. Хозяева точили ножи, но угощали беспечных гостей, что называется, на убой. Одним словом, все, начиная от командующего корпусом генерала Игельстрома до последнего денщика, дремали в гибельной оплошности. Знаком убийства должен стал быть звон колоколов, призывающих к заутрене на светлое Христово воскресенье. В полночь раздались они, и кровь русских полилась рекою. Вооруженная чернь под предводительством шляхтичей собиралась в толпы и с грозными кликами устремлялась всюду, где знали и чаяли москалей. Захваченные врасплох, рассеяно, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костелам, они не могли ни защищаться, ни бежать, и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести. Некоторые, однако ж, успели схватить ружья и, запершись в комнатах, в амбарах, на чердаках, отстреливались отчаянно. Очень редкие успели скрыться. Счастливцами назваться могли попавшие в плен. По всему городу, из конца в конец, раздавался глухой вопль посполитого рушения, заглушаемый набатом и выстрелами, между коими гремели тревожные перекаты русских барабанов и замолкали вновь, подавленные криком народным. Резня длилась, смерть в разных образах сторожила русских, и никому не было пощады. Я знал одного отставного солдата, который в ту пору с пятью товарищами мылся в бане. Поляки окружили ее, зажгли и заперли, и со свирепою радостью слушали их отчаянные крики. К счастью его, обрушился потолок. Он вспрыгнул по пылающим стропилам кверху и полусожженный кинулся в Вислу, на берегу которой стояла баня. Другой... Но теперь дело не о других. Дядя мой, кирасирский поручик, находился в этом же корпусе бессменным ординарцем при одном из генералов. И я прошу позволения познакомить вас с моим дядей покороче. Он имел неоцененное счастье родиться в золотой, патриархальный век русского дворянства в степных деревнях Тамбовской губернии.